Глава третья. «Опять ты!» Второй, видимо, сам себе не изменяет и хамит всем подряд. И как только до таких лет дожил. «Дядя...» В голосе первого не было ни восторга, ни вопроса, только обреченность и немного непокорного огня, вспыхнувшего в глубине зеленых глаз. «Опять я...» Согласился мужчина, подходя ближе. «Все еще ваш дядя, но уже ненадолго. И не надо так радостно на меня смотреть. Не я исчезну из вашей жизни, а вы из моей и, в принципе, из жизни, если я сейчас не договорюсь с этой юной леди». Высокий, худой мужчина в темной одежде все так же неторопливо шел в мою сторону. Неяркая луна светила ему в спину, отчего я не могла четко рассмотреть его внешность, даже под истинным зрением. К тому же, накинутый на голову капюшон был достаточно глубоким, чтобы скрыть большую часть лица, оставив для рассмотрения только острый подбородок и кривую усмешку на тонких губах, говорящую о том, что его обладатель прекрасно знает, чем я сейчас занимаюсь. Этим занимались все и всегда вокруг него. Пытались заглянуть под капюшон. «С каких пор нашу судьбу решает какая-то... леди?» И если бы второй, который хамло, задал свой вопрос нормальным тоном, я бы всерьез забеспокоилась. А так все нормально. К этому я уже привыкла, и даже то, с какой брезгливостью он сказал последнее слово, меня ни капли не корежило. Главное, чтобы больше никаких сюрпризов. «Ну, пожалуйста, что тебе стоит, а?» Запрокинув голову, посмотрела на звездное небо и, не найдя там ответа на мою немую мольбу, вновь осмотрела всех присутствующих и с тихим вздохом присела на самую верхнюю ступеньку, прислонившись спиной к входной двери. День сегодня был более чем изматывающим. Идущий ко мне мужчина остановился, склонил голову на бок, затем запрокинул ее, глядя на звездное небо, как только что это делала я. Я же в этот момент пыталась разглядеть чуть больше лица мужчины, пока мне представилась такая возможность. Что-то мне подсказывало, что не так часто он снимает капюшон при посторонних, если вообще снимает. Магически зачарованный на неспадание капюшон многого не открыл. Мне, конечно, могло и показаться, но нос мужчины был достаточно велик и тонок, чтобы напоминать клюв. Вот если бы у него еще и характерная горбинка была на переносице. Но, увы, таких деталей я не рассмотрела. «С тех пор, когда Ланис решил вершить самосуд, и отомстил тому, кому должен весь наш род». Резко развернулся мужчина к двум парням, все еще сидящим на земле. Его голос снова был холоден и резок, как крик птицы. Руки сжаты в кулаки, спина прямая, ноги едва заметно согнуты в коленях. Необученный человек бы не заметил, но я таковым не была и прекрасно видела, что мужчина готовился отражать нападение. Но его не последовало. Оба парня сидели, едва ли не с открытыми ртами, переваривали услышанное. «Все еще не понял, в чем именно твоя вина?» Обратил мужчина свой взгляд на второго, с которого сейчас даже его хамство почти слетело. «Не надо!» Буркнул почти недовольно и попытался отвернуться от пронзительного взгляда своего дяди. «А я все же скажу. Ведь с первого раза слово «малы еще лезть в это дело» вы не поняли. Если бы ты пришел ко мне, всего этого бы не было. Но вы же умнее всех вокруг». Не стеснялся мужчина в выражениях. «Ну и как вам умным с одним проклятием на двоих, а? Нравится? Чувствуете удовлетворение от мести?» Оба черноволосых вздрогнули и, действуя синхронно, приложили ладони каждый к своей груди. Но только у первого, которого дядя назвал Ланисом, была дыра, второму доставалось только по связи. Что-то проверив, близнецы помрачнели, переглянулись и слабо улыбнулись друг другу. Лично я все их действия поняла по-своему. «Фигово, брат, но мы живы, и это главное». «Радуйтесь, что живы!» Снова раздался резкий голос мужчины. Видимо, он решил оторваться на своих племяшках по полной и не сказать, что не заслужили. Но, быть может, они все же избавят меня от своего присутствия. «Так и это не ваша заслуга. Почему не убила, когда первая его нашла?» Обернулся он ко мне и, вроде чувствуя все тот же сверлящий взгляд, но голос уже не замораживает, а приходится по мне невесомой, невинной, утешительной лаской. «Пожалела?» — спрашивает мягко, склонив голову на бок. «Наставник запретил мстить». Хотела сказать равнодушно, но получилось обиженно, как у ребенка. «Считаешь его просьбу неправильной?» «Никак не желал отстать от меня этот птиц. Действительно похож на огромную, стремительную, хищную птицу. Он, к слову, все еще молчал и не сводил с меня взгляда, ожидая ответа. «Неважно, что я считаю. Это его решение», — сказала, и только сейчас до меня дошло, что своими вопросами этот птиц решил показать близнецам пример того, как должны себя вести разумные дети. Сказать о том, что я уже далеко не ребенок, я не могла, как и показать свою боевую ипостась с хвостом. Зато могла сидеть на ступеньках, недовольно поджимать губы и испепелять взглядом того, кто вел одному ему понятную игру. Мужчина мое недовольство заметил, но, по-моему, ему было плевать на злобные взгляды всех здесь находящихся, ведь он один никому ничего не должен. Может быть, я и утрирую, но мои физические и моральные силы были на исходе. Я дико хотела спать, желательно в тишине. Удивительно, как человек может подстраиваться под обстоятельства. Еще полчаса назад я хотела домой и спать в одиночестве. Сейчас я уже согласна уснуть, где я сижу, в компании трех мужчин. Только бы была тишина. Меж тем мужчина оказался совсем рядом со мной, на расстоянии нескольких шагов. Одного шага. «Позвольте вам помочь». Подошел вплотную. «Начало лета – обманчивая пора». Не больно, но довольно ощутимо впился пальцами в мой локоть. «Днем жарко, а ночи довольно прохладные». Рывок, и я уже на ногах, как рыба ловлю губами воздух. «Я помогу вам войти в дом». И я не смела ослушаться под давлением силы, которую начала ощущать, стоило только мужчине подойти слишком близко. Несколько шагов, стук захлопнувшейся двери, щелчок пальцев, вспыхнувший свет. А я в ступоре. «Кто он такой? Откуда столько силы?» И явственное чувство, что стоит птицу только захотеть, и он намажет меня на свой тост тонким слоем, прежде чем съесть. Впервые в жизни я испытала страх. «Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что те двое из довольно влиятельной семьи, и никто не позволит вам распоряжаться их жизнями. Но вы все еще можете правильно разыграть свои карты и воспользоваться тем козырем, который я вложил в ваши маленькие ладошки. И вам возможность хоть немного отыграться за смерть наставника. И им запоминающийся урок». Все это мужчина выдал на одном дыхании и без малейшей запинки, словно весь вечер заучивал. У меня от его слов снова перехватило дыхание. Уже от его наглости, видимо, это у них семейное. И только я раскрыла рот для того, чтобы высказать ему все, что о нем думаю, как он прервал меня, положив свой длинный, тонкий палец мне на губы. «Не говори о том, о чем потом пожалеешь». Наклонился настолько низко, что я смогла заглянуть под его капюшон, но кроме темных глаз, серебристым кольцом вокруг зрачка, больше ничего рассмотреть не смогла. Вместо этого все глубже падая глубоко в него. «Если ты хорошо подумаешь, то поймешь то же, что и я». Горячий шепот прошелся по моей щеке. «Если бы он не захотел, Аланис бы ему ничего не сделал. Они бы даже вдвоем не смогли». Где-то в глубине души я понимала, что мужчина прав, но принять это не могла, по крайней мере сейчас. Боль снова неприятно кольнула что-то в груди, а перед глазами все вдруг размылось. Плотно сжала губы, не желая показывать незнакомцу свою слабость, но этого не потребовалось. Резко выпрямившись, мужчина отошел от меня на несколько шагов и развернулся лицом к двери. Словно знал о моем состоянии и давал мне сохранить свою слабость при себе. «Вы сейчас посчитаете мои слова пустым звуком, но я говорю со всей искренностью. Мне жаль. Но если он нас оставил, значит, у него были на то причины». Звук шагов, скрип двери, едва слышное. «Киньте в них чем-нибудь посерьезнее, чтобы им хватило до вашей следующей встречи. И, леди, вы ведь понимаете, что мы с вами не прощаемся».

вышедший за дверь дядя тихонько хмыкнул и дернул уголком тонких губ. Да и то, позволил он себе это лишь потому, что слышать и видеть его могла только я. Близнецы для этого были далеко, да и темнота многое скрывала. А вот на последнем заикании дядя уже слабо улыбался, впрочем, даже не подумав исправить племянника. Слегка повернувшись в мою сторону, едва заметно склонил голову, то ли признавая за мной право на месть, то ли благодарил за подпитку близнецов. Щелчок закрывшейся двери показался особенно громким в наступившей тишине, а гаснущие светляки, повешенные мужчиной, медленно затухали по мере его отдаления, пока резко не погасли. Фактически, они только что мне объявили о том, что дядя вместе с племянниками переместился, оставив меня в гордом одиночестве. Вот только теперь, оставшись одна, я была согласна даже на общество близнецов. Одного из них. Второго бы даже на порог не пустила, ведь он... Или все же нет? Не мог. Он не мог. Ведь не мог же! Он молодой и слабый, а ты... «Ты ведь не мог так со мной поступить! Ты же хотела жить, ведь правда?» Тихонько прошептала, глядя на красивый горшочек, накрытый крышкой. В голове непрерывно стучали молоточки, с каждой минутой ускоряясь все сильнее. Слишком много для одного дня. Слишком много для затянувшегося вечера. И если я сейчас не пойду спать, то для ночи будет слишком много моих размышлений и метаний. А завтра еще будет непростой день. Надеюсь, что... Не утро, ведь не припрется же ко мне этот хищный мужчина с самого утра. Не должен, решила моя совесть, и я перевернулась на другой бок, накрывшись одеялом с головой. С твоим-то везением, хмыкнул мой скептицизм, и я, соскочив с кровати, принялась навешивать на избушку наставника всевозможные щиты, правда, только те, которые не несут вреда здоровью. Даже мелькнула мысль сбежать к себе в пещеру, но я тут же отмела эту идею. Примчится этот хищный птиц завтра сюда, не найдет меня и попрется к пещере. Не знаю, откуда я это знаю, но что будет именно так, я абсолютно уверена. А если он туда попрется, то или он вскроет все мои щиты, или его прибьет как племянничка. И не факт, что дядю я вообще возьмусь лечить. Хотя, не, все же возьмусь. Он меня хоть и бесит, неимоверно, но смерти ему я не желаю. В конце концов, я еще даже его лица не видела. Закончив со счетами, снова залезла под одеяло. Но, несмотря на усталость, уснуть так и не смогла. Глаза то и дело косились на пузатый горшочек, прикрытый крышкой. А руки сами собой выплетали поисковик, который раз за разом, как бы я его ни усиливала и не дополняла, указывал на горшочек, стоящий на полочке рядом с концентратами наставника. Я запускала его снова и снова, не желая верить, что он умер, что единственный родной человек меня покинул и захотел этого сам. В какой-то момент меня просто вырубило не от усталости, не от нервов или потрясений, а так знакомо и привычно. Ну что поделаешь, не умел наставник рассказывать сказки и петь колыбельные, а в теле молодого подростка бурлило слишком много энергии, вот он и усыплял меня как мог. Быстро. Эффективно. Жаль, у меня в свое время не было такой магии, когда я пыталась уложить спать своих сорванцов. Сейчас я уже почти не помню их лиц. Я почти ничего уже не помню. Но твердо знаю, когда я умерла, мои мальчики были уже совсем взрослыми и самостоятельными. Значит, смогут сами, без меня. Так и знал, что с тобой не будет просто. Крепкая ладонь опустилась мне на макушку на секунду, давая почувствовать ее тяжесть, а затем прошлась по моим длинным русым прядям. Наставник часто так делал, и я каждый раз ждала от него именно такой ласки, отчего-то мне казалось, что этими своими действиями он будто говорит мне, что я под защитой, что теперь меня будут опекать. И я всегда кидалась к наставнику в объятия, помимо обещанного им, прося еще и его любви. «Вы живы!» Всхлипнула, бросаясь к нему в объятия, но вместо того, чтобы почувствовать под щекой грубую ткань рубахи, уткнулась носом в одеяло на противоположной стороне кровати. «Мертв!» Не согласился он со мной сразу же, как только я села, растерянно уставившись на полупрозрачного наставника. Он сидел рядом, такой близкий, такой далекий, как всегда, едва улыбаясь и осуждающе качал головой, видя мою импульсивность. «Вы ведь не сам!» Еще не договорила, но по выражению его лица поняла, что птица был прав, наставник сам позволил себя убить. «Зачем?» Было так обидно, так больно начало печь в груди. «Маленькая, глупая змейка». «Я большая». Так привычно и незлобно огрызнулась сквозь слезы. «Так и веди себя, как взрослая». Так же мягко осадил меня наставник. «Большая и взрослая — это два разных слова». Расстроенно шмыгнула носом. «И значения у них разные». «Я и так задержался». Покачал головой наставник, глядя на меня с необычайной теплотой. «Она и так слишком долго меня ждала», — прошептал, пытливо заглядывая мне в глаза, словно в душу. «Вы счастливы?» — прошептала потрясенно. «Сейчас вы действительно счастливы!» — поняла я то, что пытался до меня донести учитель. «Счастлив», — подтвердил он, оглянувшись себе за спину. Я проследила за его взглядом, но явно не смогла рассмотреть то, что видел наставник. Сейчас он уйдет, его уже зовут. Я буквально чувствовала это кожей. Так быстро, а у меня еще столько вопросов, и самый главный. Мы еще встретимся. «Держись ближе к фликсам, они помогут», ответил он совсем не на тот вопрос и исчез, будто его и не было. Было бы неплохо узнать, кто такие или что такое эти фликсы. Интересно, все духи, предсказатели, привидения и шаманы такие вредные от природы, или на них так действует их дар? Вот разве трудно дать более подробные наставления?